Через свое воплощение Господь стал в ближайшее отношение к человеку. Дивно! Сам Бог соединен в одно лицо с человеком. Бог стал плотью, слово – плоть бысть. Бог сам вкушал нашу плотскую пищу и пил наше питье, возлежал в яслях, обитал в доме. Невместимый небесами, ходил стопами по земле, по воде, по воздуху, идущую, говорится, на небо. Пригвоздился к древу, на нечесом же землю повелением своим повесивай. Вся земля, вода и воздух, все освящено вочеловечившимся Сыном Божиим. Потому-то любезна для Него земля. Это временное жилище человека, это гостиница рода человеческого, это место обитания Его между людьми. Но особенно любезны для Него сами люди, коих душу и тело Он принял в единство Своего лица, и особенно истинные христиане. Он в них, и они в нем.